если это, конечно, был он. Валандер искал и не мог найти аргументы, противоречащие его версии. Их не было. Вчера в Копенгагене он сидел за стойкой бара, рядом с убийцей. По-другому быть не могло. Он вспомнил Ису Эденгрен, как она сидела мертвая, скорчившись в зарослях папоротника у скалы. Его передернуло. Он встал. Его уже, наверное, ждут. Он должен срочно рассказать о событиях вчерашнего дня. Как он сидел рядом с преступником, а тот ушел в туалет и исчез. Женщина, растаявшая как дым, и возродившаяся из пепла уже мужчины. Луизы больше не было. Был только неизвестный, снявший парик и бесследно пропавший, неизвестный, уже убивший восьмерых и не собирающийся на этом останавливаться. Валандер задержался в дверях своего кабинета, вспомнив замечание Экхельма о том, что, может быть, и другой мотив, объединяющий его жертв. Не только то, что они были в необычных костюмах. Наверное, Экхельм прав. Вопрос только, сумеют ли они обнаружить этот мотив. «Что я им скажу?» — спросил себя Валандер. «Как найти верную дорогу в неведомом краю? При том, что времени у нас очень мало. Значит, мы не успеем додумать все мысли, отработать все версии, принять во внимание все контраргументы, но кто знает, какие версии верны, а какие нет». Валандер устремился в туалет. К тому же его мучила жажда. Он уставился в зеркало. Отечная, бледная физиономия, мешки под глазами. Первый раз в жизни его чуть не стошнило от отвращения при виде собственного отражения. «Я должен его взять», — подумал он с отчаянием, «хотя бы потому, что мне надо уйти на больничный и заняться своим здоровьем». Он взял из шкафчика пластмассовый стаканчик и выпил воды. Ему не давало покоя мысль, откуда он знает, какая версия верна, а какая нет. Не знает. Они словно играют в рулетку, доверяясь исключительно интуиции. Черное, наверное, ведет в тупик. Поставим на красное. Время уходит. А в чем разница? Остается только рассчитывать на то, над чем все иронизируют, но втайне надеются на то, что им повезет, что путь, выбранный ими, не приведет их в пустоту. Было уже 7:07. Валандер вышел из туалета и направился в комнату для совещаний. Все уже собрались. Он на секунду почувствовал себя как опоздавший на урок ученик или учитель. Тернберг теребил безупречный узел галстука. На губах Лизы Хольгерсон блуждала беспокойная улыбка. Остальные смотрели на него выжидательно. Он сел и рассказал все, что было, ничего не утаивая. Что сидел в полуметре от преступника, но дал ему уйти. Он говорил медленно и спокойно, стараясь ничего не упустить. Начал с Бирча и Марии Юртберг. Рассказал о неожиданном звонке из Дании, поездке в Копенгаген, о баре позади Ховед-Бангорден. О Луизе, сидевшей за стойкой с бокалом вина, ее улыбке, ее желании помочь ему. «Охотно», — сказала она, — «только сначала схожу в туалет». «Там она сняла парик», — сказал он. «Кстати, тот же самый, что и на снимке». Стерла грим, поскольку она, или, теперь выяснилось, он привык все планировать, очень может быть, что в его расчеты входило и то, что его могут обнаружить. Может быть, у него с собой был какой-нибудь состав для снятия грима. Короче говоря, я не видел, как он вышел из бара, потому что ожидал увидеть женщину. «Одежда?» — спросила Анн Брит. «Она была в брючном костюме, туфли на низком каблуке. Сейчас все одеваются одинаково, и мужчины, и женщины. Может быть, если всмотреться, и можно было что-то заподозрить, но не в толчее бара». Больше вопросов не было. «У меня лично сомнений нет», — сказал Валандер, прерывая наступившую тягостную тишину. «Это он. Это тот, кого мы ищем. Иначе невозможно объяснить, почему он сбежал». «А ты не подумал, что он мог возвращаться тем же паромом, что и ты?» — спросил Хансен. «Подумал. Только, к сожалению, поздно». «Они будут совершенно правы, если начнут меня упрекать», — подумал он. «И за это, и за многое другое. Ведь у меня мелькнула мысль о парике еще тогда, когда я в первый раз увидел ее фото. Если бы я еще догадался, что это переодетый мужчина, все было бы по-другому. Мы искали Луизу, а она оказалась мужчиной. Зная я это, бросил бы на ее поиски все силы, но я это прозевал. Я не поверил сам себе». Не поверил в то, о чем подумал с самого начала. Валандер сделал паузу и налил себе стакан минеральной воды. «Я получил письмо от Матса Экхельма», — сказал он. «Помните, психолог? Он составлял психологический портрет мальчика, скальпировавшего свои жертвы. В этом случае мы к нему не обращались, но он все равно решил помочь. Он подчеркивает, что риск новых убийств очень велик. Значит, мы должны исходить из того, что это может произойти в любой момент. Мы просто не имеем права терять время». «А вследствие нигде не проходит человек в парике?» — спросил один из полицейских из Мальмё. «Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Зато могу сказать, что он очень важен. Мы должны переворошить весь материал с самого начала. Может быть, где-то найдутся его следы». «Насчет фотографии», — сказал Мартинсон. «Мы можем с помощью компьютера убрать парик и начать превращать Луизу в мужчину. Пробовать разные варианты». «Это еще важнее», — сказал Валандер. «Займемся этим сразу, как только выйдем отсюда. Парик и умелый грим меняют лицо очень сильно, но не до полной неузнаваемости». Валандер почувствовал, что группу охватил азарт, желание немедленно начать работать. Причин затягивать оперативку у него не было. Лиза Хольгерсон, заметив, что он собирается закрыть совещание, подняла руку. «Я хочу напомнить о том, что вы и сами прекрасно знаете. Похороны Светберга завтра в 14:00. А помянем его, с учетом всего происходящего, не завтра, а позже». Никто не возразил. Все уже были как на иголках. Валандер пошел в кабинет за курткой. Он собирался срочно проверить одну версию, которая, впрочем, могла оказаться совершеннейшей чушью. Это займет не больше часа. «Хорошо. Будем считать, что этот час у меня есть», — подумал он. Он уже собирался уйти, как на пороге появился Тёрнберг. «Сможем обработать фотографию?» — спросил он. «Это требует специальных знаний и владения программой». «Думаю, Мартинсон справится», — сказал Валандер. «Но если у него возникнут малейшие затруднения, могу вас заверить, что он не станет упорствовать и обратиться к профессионалам». Тёрнберг кивнул. «Я просто хотел быть уверенным». Валандеру показалось, что Тёрнберг хочет сказать что-то еще, и смотрел на него выжидательно. «Не думаю, что вам стоит упрекать себя, что вы его упустили», — сказал, наконец, Тёрнберг. «Вы слишком критичны к себе. Вы просто не могли это предусмотреть». Валандер почувствовал, что Тёрнберг говорит искренне. Может быть, это была попытка разрядить возникшее между ними напряжение. «Я рад выслушать любую точку зрения», — ответил он. «В этом следствии ничто не дается легко». «Если у меня будут какие-то соображения, обещаю поделиться», — сказал Тёрнберг и ушел. Валандер быстро вышел на улицу. Подумал, не взять ли машину, но решил идти пешком. Это близко. К тому же он надеялся, что быстрая ходьба прогонит сон. Дорога до красного здания почтового терминала заняла не более 10 минут. У пандуса стоял грузовик. Разгружали какие-то мешки. Как ни странно, Валандер никогда раньше здесь не бывал. Он поискал вход и дернул за ручку. Заперто. Тогда он позвонил, и его впустили. Принял его заведующий, совсем молодой человек, на вид ему было не больше 30. Звали его Чель Альбинсон. А Валандер сразу почувствовал к нему доверие. Альбинсон пригласил его в контору. На шкафу у стены тихо жужжал вентилятор. Валандер взял лист бумаги и ручку и вдруг сообразил, что не знает, как начать разговор. «Просто спросить, насколько часто почтальоны читают чужие письма?» Это значило нанести незаслуженное оскорбление. Валандер вспомнил Вестена. Тому такой вопрос наверняка бы не понравился. Он решил начать с самого начала. Было без 11:17. Понедельник, 19 августа. Глава 30. В кабинете у Альбинсона на стене висела карта. С нее Валандер и начал. Спросил, как формируются участки доставки у сельских почтальонов. Альбинсон, естественно, удивился. Почему полицию интересуют эти технические детали? Валандер чуть не выложил все как есть. Что есть подозрение, что в районе Истада есть почтальон, который помимо исполнения своих прямых обязанностей убивает людей. Но, к счастью, сообразил, что это не только неуместно, но и неправильно. Никаких прямых доказательств, что обернувшийся мужчиной Луиза работает на почте, у них нет. Наоборот, есть очень серьезные аргументы против такой версии. Например, тот факт, что почтальоны начинают свой рабочий день очень рано, и вряд ли кому из них придет в голову в ночь на понедельник проводить время в баре в центре Копенгагена. Поэтому он отвечал уклончиво, ни словом не упомянув ни убийства Светберга, ни расстрел молодых людей в Хагестаде и в Нюбрустранде. Однако настолько веско, чтобы у Альбинсона не оставалось сомнений. Ничего иного в данный момент полиция сообщить не уполномочена. Впрочем, Альбинсон показывал и рассказывал с большим рвением. Валандер то и дело делал записи в блокноте. «Сколько всего у вас в штате сельских почтальонов?» — спросил он, когда они, наконец, отошли от карты и сели за стол. «8. А я могу получить их список?» «Желательно с фотографиями». «Почта очень активно работает с населением», — гордо сказал Альбинсон. «Мы как раз совсем недавно выпустили цветную брошюру о наших сельских почтальонах и их работе». Альбинсон вышел. Валандер решил, что ему повезло. Имея фотографии, он сможет немедленно подтвердить свою догадку или, что более вероятно, отбросить ее навсегда. Но в глубине души он все же надеялся на первое. Тогда можно будет считать личность преступника установленной. Вернулся Альбинсон с брошюрой. Валандер принялся хлопать себя по карманам в поисках очков. «Может быть, мои подойдут?» — спросил Альбинсон. «Сколько у вас?» «Я точно не знаю. 10,5». Альбинсон оторопело уставился на него. 10,5 диоптрий? Это же почти полная слепота. Вы, наверное, хотели сказать 1,5. А у меня 2, так что, я думаю, сойдет. Очки и в самом деле подошли. На вид брошюра была не из дешевых. Зря, что ли, почтовое отправление с каждым годом все дороже и дороже. Он вспомнил, что говорил Вестин по дороге на Бернсё. Электронная почта так быстро развивается, что уже через несколько лет обычное письмо станет раритетом. И что тогда будут делать шведские почтальоны? Вестин не знал. А Валандер тем более. Но ему все-таки было интересно, какой прок от этой брошюры. Впрочем, долой скепсис, — подумал он. Ему-то она как раз совершенно необходима. Он разглядывал фотографии почтальонов. Здесь были все 8. 4 мужчины, 4 женщины. Он начал с мужчин. Никто из них даже отдаленно не напоминал Луизу. Он на какую-то секунду задержался на снимке некоего Ларса Йорана Берга. Но потом понял, что это пустой номер, и переключился на женщин. Одну из них он узнал. Она приносила почту его отцу в Лёдерупе. «Можно я возьму эту брошюру?» «Вы можете взять несколько. Спасибо, одной вполне хватит. Вы нашли, что хотели?» «Не совсем. Но у меня есть еще несколько вопросов. Значит, письма сортируют здесь. Почтальоны сами этим занимаются?» «Да». «Других служащих нет. Кроме меня еще один человек, Суне Буман. Он сейчас здесь. Хотите с ним поговорить? Позвать его?» «Может, этот Буман тот самый человек, которого он ищет?» Валандер попытался себе представить, что будет, если так оно и окажется. «Давайте пройдем к нему». Они пошли на участок сортировки. Увидев человека, завязывающего большой пластиковый мешок, Валандер сразу понял — не он. Ростом Суне Буман был около 2 метров. К тому же весил не меньше центнера. Он поздоровался. Суне Буман посмотрел на него с неодобрением. «Почему вы до сих пор не поймали этого психа?» «Мы этим занимаемся. Он уже давно должен сидеть в каталажке». К сожалению, наши желания не всегда соответствуют действительности. Валандер и Альбинсон вернулись в контору. «У него довольно сложный характер», — извинился за Бумана Альбинсон. «А у кого не сложный? К тому же он прав. Убийца и в самом деле должен уже сидеть в камере».